20. Если не разбужено чувство знания, то даже действительность, даже очевидность недоступны. Никак не заставить увидеть явное, даже поражающее. После скажут нам, почему не вижу и не слышу, если мир невидимый существует? То же бывает с больными, отвергающими лечение. Они не прочь поправиться, но в то же время направляют свое сознание против врача. Так полезно было бы сопоставить людей видящих с людьми слепыми духом. Можно было бы найти причину успеха одних и разрушения других. Так сопоставлением очевидных явлений можно решить многие вопросы взаимодействия миров. Мир невидимый в сущности очень зрим, когда глаз не засорен. Не нужно явление медиумизма, чтобы ощущать свет высшего мира, но можно восходить лишь к высшему. Потому все насильственные уловки низшей магии — ничто в сравнении с первым светом сердца. Немногие знают огни сердца, но ведь эти светочи должны светить всем. Потому так тяжки хула на дух и отказ от учителя. Говорю, можно долго думать об учителе, но, избрав, не отступите, явим понимание основам строения.